Мне жаль, но стаи белых лебедей стремятся к югу, унося с собой на белых крыльях вещую любовь вдаль призрачных огней. Надо больше вспоминать о теплом лете. Не надо больше вспоминать о ярком свете. Моя любовь простилась с ним, с счастьем этим. Тот миг уже не возвратил. Как мне быть? Моя любовь от всех укрылась вьюг. Я хочу лететь с тобой, мне дай ответ. У тебя есть крылья, у меня их нет. Летят на юг, там моя любовь от всех укрылась в юг. Я хочу лететь с тобой, мне дай ответ. У тебя есть крылья, у меня их нет.